Глава 10. В этот вечер я вернулся в отель около 11 и быстро проскользнул в свой номер. На столе еще стояло полбутылки бурбона. Я налил себе рюмку, даже не позаботившись разбавить его кубиками льда. «Сегодня у тебя был день полного успеха, Дэнни», — сказал я себе. «У тебя было много удачных дней в жизни, но такого, как с Луизой, редко доводилось пережить». Не успел сделать и глотка, как зазвонил телефон. Я снял трубку и радостно сказал. «Бюро Бойда слушает. Готов оказать все услуги, если они не противозаконны». В ответ услышал только щелчок. Звонивший повесил трубку. «Что за шутки в такое время?» — подумал я, но довести мысли свои до конца не успел, поскольку в этот момент в дверь постучали. Я чуть было сразу не открыл дверь, но в последний момент вспомнил о револьвере. Вошла Саламати Джейн. Она, как и прежде, была с хлыстом и в блестящих лакированных сапогах. Куртка и на этот раз была короткой, без украшений, а брюки из искусственной кожи. Широко поставленные синие глаза зло смотрели на меня. «Вы, должно быть, здорово транжирите мои деньги, Бойд, если позволяете себе быть пьяным целый день. Если бы я позвонил вам по телефону, то разговор затянулся бы на такое время, что обошелся бы вам дороже. Я 2 часа сижу в этом отеле, звоню в ваш номер каждые 10 минут, и в конце концов мне все это надоело». Она прошла мимо меня и сморщила нос, когда увидела на столе бутылку с бурбоном. «Хотите выпить?» Я закрыл дверь, сунул револьвер на место и подошел к ней. «Я не пью», — решительно заявила она. «Пьянство погубило моего отца, поэтому я не хочу и слышать об алкоголе». Она села на край кровати, сдвинула хлыстом шляпу и закинула ногу на ногу. Как я успел заметить, шпор и на этот раз не было. «Вы прислали ко мне эту девчонку, Петти?» И я спросила себя, зачем все это? Неужели вы до сих пор ничего не слышали о телефоне? Могли бы позвонить и сказать, чего успели добиться, и я смогла бы приехать сюда на сутки раньше. На целые сутки. Понимаете, Бойд? «С Петти была целая проблема», — ответил я. «Она не знала, куда себя деть, и я опасался, что ее убьют, если она останется здесь. Она мне все рассказала». Праймал Хилл презрительно сжала губы. «Никогда еще не встречала такую болтливую особу. Я должна была взять себя в руки, чтобы не заткнуть ей рот чем-нибудь основательным, вроде моего сапога». «С ногой или бизоной?» «Конечно, с ногой». Она повела плечами. «Где они, Бойд?» «Они сняли на побережье домик», — ответил я. «Сегодня во второй половине дня Уолт был еще там. Где находится Вилли? Точно я сказать не могу. Даже не знаю, на каком свете он сейчас находится, на том или на этом. Если он мертв и труп его еще не найден, то он лежит в горном домике. Фэй я так и не смог разыскать». «Расскажите мне все, что вы сделали», — попросила она. «Я знаю все о Бейли, его дочери и о Петти». Она медленно вздохнула. «И причем все очень подробно. У этой Петти удивительная память». Я поведал ей обо всем, что произошло, о так называемой вечеринке на побережье, о поездке в горный домик и о том, что там случилось, а также о приманке, которую они выдумали для Тайлера Моргана и Луизы. Рассказал все очень быстро, поскольку не останавливался на подробностях. Когда закончил, лицо ее было хмурое и напряженное. «Мне говорили, что вы профессионал, Бойд», — сказала она холодно. «Поэтому я и обратилась к вам. Теперь я вижу, что меня обманули». «Обманули?» — я уставился на нее. «Я ведь их нашел». «Двоих», — подтвердила она. «А вы помните, что я вам сказала в вашем бюро в Манхэттене? Сказала, что работа должна быть аккуратной. Я думала, у вас достаточно разума, чтобы понять, как все сделать, ничего не разглашая. А вы вели себя как слон в посудной лавке. Сказали им, что вы на кого-то работаете, и рано или поздно они узнают, кто есть кто. Возможно, вы и Вилли убили, а также выяснили, кто является одной из его жертв. Но как я получу обратно свои деньги, я не знаю». Я открыл было рот, но потом закрыл. И так проделал еще 2 раза, не издав ни звука. Она продолжала с той же беспощадностью. «Неловкого человека я еще могу вынести, но глупца, выдающего себя за профессионала, это уже чересчур. Вы мне больше не нужны, Бойд. Я отказываюсь от ваших услуг и немедленно». Она поднялась, надвинула шляпу на лицо, сунула руки в карманы брюк, оставив наружу только по одному пальцу. «На вашем месте, Бойд, я бы села в ближайший самолет и укатила обратно». «Вы действительно уверены в том, что сделаете все лучше?» — недоверчиво спросил я. «Женщина в таком деле? Они вас изрубят на кусочки и будут использовать в качестве приманки». «Я дочь своего отца», — спокойно возразила она. «Со мной не так-то легко справиться. Беспокойтесь лучше о себе, Бойд, и постарайтесь впредь лучше обслуживать своих клиентов, иначе ваши дела пойдут очень плачевно». «Предположим, вы получите назад свои деньги», — сказал я. «Что дальше?» «Вернусь в Вайоминг и позабочусь о том, чтобы на этот раз деньги были более надежно спрятаны». «А эти три мушкетера?» «А что с ними?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Вы не донесете на них?» «Зачем?» Вокруг ее рта появились жесткие складки. «Вы действительно невозможны, Бойд. Ведь в этом и заключается мой козырь. Они отдадут мне деньги, если будут знать, что их не выдам. А я скажу им, что все материалы на них находятся в сейфе у моего адвоката, и что тот знает, как с ними поступить, если со мной что-нибудь случится. Они побоятся приехать в Вайоминг». «Это злые насильники», — протяжно сказал я. «И если они будут продолжать в том же духе, то рано или поздно кого-нибудь убьют. А может быть, уже и убили». Она пожала плечами. «Это меня не касается». «Зато меня касается», — ответил я. «И если вы не собираетесь доносить на них полиции, то это сделаю я». Ее синие глаза потемнели. Она внимательно смотрела на меня. «Вы это серьезно?» Я кивнул. «Конечно. И даже деньги не изменят вашего решения». Вопрос был щекотливый, но я не хотел задумываться над ним долго, чтобы не показать свою слабость. «Нет», — ответил я. «Тогда давайте совершим сделку», — сказала она. «Вы даете мне 2 дня срока, прежде чем отправиться в полицию. Если я буду действовать быстро, за это время мне удастся получить с них деньги». Она криво усмехнулась. «Вы должны мне дать этот срок, Бойд. Вам $1000 была выдана на месяц, а прошло всего 2 недели». «Хорошо, я согласен. Через 2 дня я дам вам весточку о себе», — сказала она. «А теперь нам говорить больше не о чем, насколько я понимаю». «Думаю, что да». «Как там Пэтти?» «Хорошо». «Ей нравится на ранчо?» «Она сидит внизу в баре». Праймал рассмеялась, увидев мое глупое лицо. А я подумал, что в присутствии Праймал лучше всего держать язык за зубами. Не знаешь, что можно услышать от нее. Кроме того, я вообще неохотно имею дело с такими клиентами, которые при каждом удобном случае пытаются показать, насколько я глуп. Я привезла ее с собой как предмет для переговоров. Стук захлопнувшейся за ней двери заставил меня закрыть рот. Я налил себе порцию бурбона, надеясь, что он утихомирит бешенство в моем желудке. Как только коснулся подушки, тут же заснул как убитый, а когда проснулся, почувствовал себя великолепно. Позавтракав на террасе отеля, закурил сигарету и безмятежно выпустил в воздух струйку дыма. Стояло чудесное калифорнийское утро. Солнце ярко светило с безоблачного неба, и я даже увидел птичку над морем, что доказывало, что мир наш не так уж плохо устроен. Я поехал на машине к дому, стоящему над обрывом, и несколько минут любовался великолепным видом. Позвонив, продолжал терпеливо ждать. Когда на мой 4-й звонок так никто и не ответил, я бросил взгляд на гараж и увидел, что синяя машина находится на месте. Я посмотрел на часы, было 11:05. Не так уж и поздно. Снова подошел к двери и настойчиво нажал на кнопку. Полминуты спустя дверь с шумом распахнулась, и пара глаз с ненавистью уставилась на меня. «В чем дело?» — фыркнула Вирджиния Бейли. «Вы что, страдаете бессонницей?» На ней был короткий халат, почти не прикрывающий ее бедра. Вокруг головы был повязан платок. «Вы можете мне не верить, но я как раз принимала душ, когда вы устроили этот перезвон. Что вы хотите, Бойд? Сегодня такой чудесный день. Вот я и подумал, а не заглянуть ли мне к Бейли?» — миролюбиво ответил я. «Вы можете принимать свой душ, а я пока выпью рюмочку-другую, если не возражаете». Я быстро прошел мимо нее и почти добрался до гостиной, когда она начала кричать. «Поберегите свое горло, дорогая», — великодушно сказал я. «Вы же не собираетесь выбрасывать меня за дверь? Идите лучше мыться». Она наградила меня всеми ругательствами, которые были в ее лексиконе, а потом исчезла в том направлении, где находилась спальня. Я выждал несколько секунд и на цыпочках отправился за ней. Дверь в спальню была лишь приоткрыта. Я услышал, как льется вода, осторожно открыл дверь и проскользнул в спальню. Кровать была не убрана, одеяло валялось на полу, а на комоде стояли баночки и горшочки с разного рода притираниями, которые создают женское лицо таким, каким мы его видим. Но то, что я надеялся найти, находилось на подставке посреди комода. Да, чудесный был день. Я решил не испытывать больше счастья и закурил сигарету. Сделав пару затяжек, услышал, как вода в ванной перестала шуметь, и вскоре в комнате появилась Вирджиния. На голове у нее по-прежнему был белый платок, но это, собственно, и было всей ее одеждой. Ее полные груди перестали покачиваться, когда она остановилась и посмотрела на меня таким взглядом, словно не верила своим глазам. «Какая вы все-таки свинья!» — со злостью сказала она. «Если вы вздумаете хоть дотронуться до меня, я вас убью!» «Меня давно интересовал этот вопрос», — сказал я. У нее всегда были растрепаны волосы, даже когда не было ветра. Я подошел к комоду и провел пальцами по мягкому светлому парику, который висел на подставке на комоде. Фэй Николс. Девушка с короткими светлыми волосами, зелеными глазами и стройной фигурой. Ваши каштановые волосы легко превратить в светлые с помощью парика, а ваши зеленые глаза вы можете получить с помощью контактных линз. Я сорвал с ее головы тюрбан. Да, так оно и есть. Ошибки быть не могло. Вы много путешествовали, продолжал я, как ни в чем не бывало. И когда были вне дома, вы назывались Фэй Николс и работали вместе с Джо Хиллом и его подручными. А здесь, в Санта-Бае, вы были маленькой Вирджинией Бейли, и все вас знали еще с тех пор, как вы маленькой девочкой учились в школе. Она закусила нижнюю губу. «Вам не так-то легко было до этого додуматься», — сказала она. «Видимо, вам помогло это узнать какое-то новое обстоятельство». «Наверное, чувство мне подсказало. Уж слишком хорошо у меня все получалось, когда вы были поблизости. И еще лучше, когда вас не было поблизости. Я просто так вскользь упомянул, что вашего отца начали обрабатывать в сельском клубе. Как вы сразу же предложили отправиться туда пообедать. А потом внезапно появляется Луиза и приглашает нас на вечеринку, потому что Уолт, дескать, познакомился с вашим отцом еще 3 месяца назад в Лас-Вегасе. Даже самая глупая рыба становится нерешительной, если видит крючок с 4 наживками. А дальше вы вдруг вспомнили, как вам пришлось изображать натурщицу по неволе, и вы элегантно вышли из этой аферы, сославшись на страх. А потом вы сами сказали, что Луиза любезно пригнала вашу машину, продолжал я. Но когда я уточнил этот момент, то выяснил, что активным лицом в этом деле был Уолт, а вчера пришлось отменить нашу встречу, потому что вам срочно нужно было ехать в горный домик, чтобы выяснить, жив ли Вилли. А, кстати, как он себя чувствует? «Ничего», — ответила она хмуро. «У него небольшое сотрясение мозга, но чувствует он себя неплохо, и ему не терпится рассчитаться с вами, Бойд». «Мне хочется знать еще вот что», — сказал я. «Почему вы выбрали жертвой своего отца?» «Чтобы дать ему урок», — со злостью ответила она. «И причем такой, какой он не скоро забудет. Не хотела, чтобы он еще раз совершил подобную глупость». «Вы имеете в виду Петти?» «Да, эту сучку, эту потаскушку Петти. И поделом ему, старому болвану. Надо было высосать из него больше». «Я просто не нахожу слов, Вирджиния», — сказал я серьезным видом. «По сравнению с вами, Лукреция Борджия, видимо, была лишь безобидной кошечкой. Где сейчас находится ваш отец?» «Он ночевал в клубе. Сейчас, когда Петти нет, он вернулся к своим старым привычкам. Каждую среду играет в покер со своими друзьями. Вернется только во второй половине дня. А вы до его возвращения исчезнете». «О чем вы, собственно, говорите?» «Хочу дать вам шанс, Вирджиния», — сказал я. «И совсем не потому, что желаю вернуть вас на путь истинный, а потому что считаю, ни один отец не заслужил такой дочери, как вы. Напишите ему записку, из которой было бы ясно, что вы хотите навострить лыжи, то есть уехать бродяжничать по стране. Пообещайте ему написать, скажем, 2 недели, когда где-нибудь остановитесь. Но я бы писать ему не стал, потому что это может навести полицию на ваш след». «Вы хотите идти в полицию?» «Пока нет. Я пообещал кое-кому подождать 2 дня. Сколько же времени имеете вы? Столько же. Вас начнут искать через 2 дня. На вашем месте я бы не стал терять времени и начал бы собираться в дорогу. Мне некуда спешить, — тихо сказала она. Через 2 дня вы будете мертвы, Бойд. Джо Хилл тоже мертв, — сказал я. И мертв вот уже почти месяц. Как раз поэтому и заварилась вся эта каша. И ни неврастенник Уолт, ни богатырь Вилли не смогут расхлебать ее. Она снова прикусила нижнюю губу, подошла к комоду, выдвинула ящик и вынула оттуда нижнее белье. «Ну хорошо», — сказала она, — «послушаюсь вашего совета. Шансы ваши остаться живым за эти 2 дня очень невелики. Скажем, 1 к 1000. Но я не хочу рисковать. Когда-нибудь я, конечно, вернусь сюда, и тогда с удовольствием оттанцую на вашем гробе, Бойд». «Почему бы вам не отправиться в Вайоминг?» — сказал я. «Говорят, что в это время года там восхитительно. Есть там и чудесное ранчо для отдыха под названием «Сухая глотка», неподалеку от города Ларами». «Что это опять за болтовня?» — спросила она, надевая на себя верхнюю одежду. «Это было убежище Джо Хилла», — сказал я. «Вы что, никогда там не были?» «Никогда о таком ранчо даже не слышала», — ответила она, продолжая одеваться. «Правда, Джо временами куда-то исчезал, но мы никогда не знали, куда именно. Если его кто-нибудь об этом спрашивал, тот немедленно получал пощечину». «Так вы говорите, ранчо в Вайоминге?» Она коротко рассмеялась. «Представляю себе Джо Хилла в широкополой шляпе и сапогах, расхаживающего между бизонами и туристами. Но вы, конечно, шутите. Может быть, мой вопрос покажется вам смешным, но мне хочется знать, как вы попали к этим 3 головорезам?» «Была как-то в Рено и ужасно скучала», — ответила она. «А потом пришел пожилой человек, который громко разговаривал и громко смеялся, и сорил деньгами. Он был более похож на мужчину, чем все молодые люди вместе взятые, конечно, из тех, кого я знала. Потом он представил меня своим партнерам, а те оказались такими же, как и он. Чего же девушке еще желать, имея таких мужчин? Мы чудесно с ними сработались». Она натянула на себя пуловер и принялась за брюки. «Однажды в Лас-Вегасе мы повстречались с малышкой, которая начала нам противоречить. Никто из парней не мог нагнать на нее страху. И тогда Джо предоставил ее мне». В глазах Вирджинии появились зловещие огоньки. «Когда я с ней покончила, она говорила только одно, что сделает все, что от нее потребуется». Она посмотрела на себя в зеркало и взяла светлый парик. «Когда вы будете мертвы, Бойд, — весело сказала она, — я вернусь сюда и расскажу своему отцу всю эту историю с Джо Хиллом, Вилли и Уолтом. А напоследок я расскажу ему во всех подробностях то, что я сделала в Лас-Вегасе с этой глупой гусыней». Она облизала пересохшие губы и поправила парик. «Это будет реквием в вашу честь, мистер Бойд».